Глава 16. Как мы приехали на озеро и пили из горла алкоголь, я помню. Равно как и игру на исполнение желаний и ее правила. Тот, на кого падает жребий, должен выполнить задание, а если проваливает его или вовсе не выполняет, снимает с себя один элемент одежды. Память в очередной раз подкидывает картинку абсолютно обнаженной блондинки, провалившей все задания, и двух почти голых мужиков. Я что, тоже проиграла и сняла с себя трусы? Ну, как я оказалась на сеновале в каком-то сарае? Да и жребий на меня не выпадал ни разу. Кажется. На Потапова дважды, и он оставался точно одетым. Стоп, а какого черта он вообще оказался с нами на озере, если изначально туда не собирался, учитывая, что не сел ни в первую, ни во вторую машину? Как он только что сказал? После такой незабываемой ночи мы повязаны с тобой до конца дней своих? Ну не могла я с ним переспать. Я, черт возьми, не такая, даже под градусом. Наверняка он разводит меня намеренно. Только как объяснить боль между ног и отсутствие трусов? Потирая руками виски и пытаясь прийти в себя, в полной мере осознаю, что безумно хочу пить. Однако жажда ничто по сравнению с тем фактом, что я, возможно, реально занималась с ним сексом. А вот сейчас мы проверим наверняка. Нехотя перевожу на Потапова взгляд, а он, кажется, и не отрывал его от меня. Когда свадьба? Че? Потирая глаза, хрипло произносит аномальный. Наша? Наша? Ночь я. Сам сказал, что мы теперь повязаны до конца дней. Ты меня трахнул. Нет, не так. Ты меня трахнул и девственности лишил. А учитывая, что у меня между ног все болит, ты, скорее всего, даже изнасиловал. Я так просто это не оставлю. Будешь наказан до конца дней своих. Придется жениться, Сергей Александрович. Ну давай, скажи, что ничего не было, а трусы я потеряла по пьяни. Я тебя насиловал? Насмешливо бросает Потапов, усаживаясь на сено. Рыбка моя, у меня яйца, и не только они болят. Но я же не жалуюсь, что ты меня оседлала. «Чего? Я тебя оседлала? Хорош заливать, я бы никогда этого не сделала». «Да неужели?» «В самом деле, я этого не умею». Оно и было заметно, что практики маловато. Своими неумелыми скачками ты мне в итоге порвала уздечку. «Что за чушь? Какую еще уздечку?» «Которая на члене. Неужели не помнишь, как останавливала мне кровотечение?» «Господи, это сон! Просто сон!» Закрываю глаза и считаю до 10. Открываю, но ничего не меняется. Все тот же сарай и заспанный аномальный. Резко принимаю сидячее положение и кое-как встаю со стога сена. Оттягиваю платье максимально вниз и в этот момент совершенно случайно замечаю пятно засохшей крови чуть выше колена. Медленно перевожу взгляд на Потапова, точнее на его джинсы, и на них аналогично засохшая кровь. Все, это конец. Закрываю ладонями лицо, еле сдерживая истерику, и все же слезы льются сами собой. Только не говори, что ты нюни пускаешь. Подумаешь, потрахалась на пьяную голову. Закономерный исход для необдуманных действий. Медленно убираю руки от лица. Я думала, ты скотина, а не мудак, а ты... Ты хуже. Взял и воспользовался, зная, что я пьяная. У нас была тяжелая ночь. Чего бы не воспользоваться, чтобы снять стресс. Будет тебе впредь уроком не напиваться в компании незнакомых людей. Ты был знакомым, и ты воспользовался. Сама же сказала, скотина, а не принц. Разве нормальная девушка напьется в компании скотина? Ну вот и все. Пожимает плечами и встает с сена. Я же тебя просил ехать домой, а ты что сделала? Заткнись, толкая его от бессилия в грудь. Не ори, и так башка болит. Тянусь к сену за пиджаком и надеваю на себя. Где мои трусы? Немного успокоившись, произношу я. Там, где сняла, там и возьми. Я не помню, где их сняла. А что ты вообще помнишь? Ничего, за исключением того, что мы пили, играли и голой девицы, которая не выполнила ни одного задания. Такой ответ устраивает? Да мне-то что. И да, ищи трусы там, где потеряла. «Вот это что за очередной намек? Стой!» Хватаю его за руку. «Пожалуйста, скажи мне только одно. Только правду, какой бы она мерзкой ни была, умоляю. Я с кем-нибудь или меня кто-нибудь... кроме тебя. Что? Ты знаешь что. Ну скажи, пожалуйста, только правду. Только я. Никогда бы не подумала, что, несмотря на тонну горечи, можно испытывать облегчение. Спасибо. За что? И все-таки редкостная скотина. За то, что я тебе порвала уздечку. Так тебе и надо. Ну, ночью ты не была так рада перевязывать мне хозяйство. Перевязывать? Там прям кровище было? Целых полчаса. Но еще бы он заметил, что я была девственницей, если у самого фонтан хлестал. С одной стороны, жуткое позорище, с другой смешно. Да так ему и надо. Взгляд как-то сам собой падает на его пах. Это я вас, получается, уздечковой девственности лишила? И что, больно вам было, Сергей Александрович? На 8 из 10. За перевязку ставлю тебе 2. Ваш ужик уже в порядке? Ты хотела сказать питон? Нет, маленький ужик. По ощущениям, я помню что-то малюсенькое, напоминающее червяка, но решила польстить вам с ужиком. Вот ничему тебя жизнь не учит, Герхер. Едва заметно улыбаясь, произносит Потапов. Гергерт. Один хрен. Сиди пока тут и не вылезай. А ты куда? Проведать обстановку. Подожди, а где мы? Понятия не имею. Как тут вообще оказались? Выполняли какое-то задание? Смотрит на меня как-то подозрительно, что ли? И мне снова становится страшно от того, что я почти ничего не помню. Видимо, не придумав достойный ответ, Потапов чуть приоткрывает дверь в сарае и выходит на улицу. Я же сразу кидаюсь за сумочкой и не обнаруживаю влажных салфеток, а вот палку почти целой вареной колбасы, да. Это что вообще такое? Ее еще, судя по виду, кто-то кусал. Сейчас я готова сдаться и позвонить родителям, чтобы забрали меня черт знает откуда, но когда я беру телефон, понимаю, что он сел. Супер! Еще только сейчас понимаю, что на мне нет туфель. И ноги в царапинах и гематомах, и ступни болят. Черт возьми, что вообще было этой ночью? Беру зеркальце и нехотя смотрю на свое отражение. На удивление, кроме спутанных волос, ничего плохого не вижу. Я бы даже сказала, лицо выглядит свежим. Обвожу взглядом сарай на предмет своих туфель, но все напрасно. Их нет. А вот горсть салфеток, некогда влажных, со следами засохшей крови, есть. Капец. «Можем идти», — вздрагиваю в ответ на голос Потапова. «А вы не в курсе, где мои туфли?» «В курсе. Там, откуда мы убегали». Невозмутимо бросает этот гад. «Ты их там оставила». «А откуда мы убегали? Осторожно интересуюсь я». «Знаешь, так даже лучше». «Ты о чем?» «О том, что ты ничего не помнишь. Избежим ненужных истерик. Как только доберемся до дома, можем пообщаться об этой прекрасной ночи, если к этому времени память не подкинет тебе картину вчерашнего, точнее сегодняшнего. А сейчас молчи и слушай меня. Я не знаю, где мы находимся. По моим ощущениям, недалеко от железнодорожной станции. Но так как нас еще могут искать, мы не пойдем через многолюдную дорогу. Как только подойдем к станции, попросим у кого-нибудь телефон, я позвоню, и нас заберут. Вопросы есть? Который час? Мой телефон вырублен так же, как и твой, поэтому хрен его знает. Денег у нас нет, так что своим ходом мы не доберемся. А карты у тебя нет? Нет. Я не планировал уходить в загул на всю ночь, чтобы мой мобильник ушел в глубокий коматоз. Еще вопросы? Как я пойду куда-то без трусов? Да какая разница? У тебя такие мелепиздрические трусы, что они есть, что их нет. Платье жопу прикрывает, и на том спасибо. Все? Нет, не все. Как я пойду без обуви? Ну как-то же ты бежала по лесу без обуви. Теперь пешком. Опускаю взгляд на его ноги. У гада, в отличие от меня, имеются кроссовки и наверняка носки. У тебя носки есть. Отдай мне, пожалуйста, свои кроссовки. Видала? Тычет мне фигу в глаза. Ну, пожалуйста, ты же мужчина и должен уступать женщине. Возможно. Только ты не моя женщина. После того, как я раздробила тебе в хлам член, я уже больше, чем жена. Отдай, пожалуйста. О, боже, отдает. И даже носки снимает. А нет, быстро надевает кроссовки на себя, а мне протягивает свои черные носки. Так уж и быть. Держи, больше, чем жена. Хреновый из тебя муж. Брезгливо осматриваю носки. Надевай или гони обратно. Ладно, это лучше, чем ничего. Спасибо. Хотя, как сказать, на большом пальце правой стопы дырка, да и болтаются они на мне. Тебе надо срочно жениться, чтобы жена не допускала дырок в носках. Это как раз оберег от женитьбы. Пойдем. Накидываю сумочку через плечо, и мы выходим на улицу. Не знаю, что я делала вчера, но то, что происходит со мной сейчас, закономерная плата за дурость. Если бы только можно было вернуть время, я бы ни за что не пошла ни в какой клуб. Или хотя бы послушала Потапова и не села бы в дурацкое такси, которое привело меня к этому. Ноги гудят, а ступни, я, кажется, вообще не ощущаю. Но и это уже не кажется самым страшным. А вот то, что на станции, кроме двух злых бабок, пославших нас на три буквы, никого нет, самый настоящий капец. Я готова расплакаться от бессилия. Только не ной, я тебя прошу. И пить хочу, и домой. А я есть и пить, и ничего, терплю. У меня на карте была копеечка, может, хватит на воду? Там автомат стоит. Пойдем проверим. Нам хватает на самую дешевую воду. Однако она кажется самой вкусной водой в моей жизни. Пойдем. Подталкивает к подъезжающему поезду. Куда? В электричку, куда еще, мать твою? Но у нас нет денег. Как мы там? Как с зайцами. Дергает меня за руку и подталкивает к открывшейся двери электрички. Я была уверена, что в меня все будут тыкать пальцами за носки вместо обуви, но в вагоне, очень даже на вид современным и комфортным, находятся всего двое парней, не обращающих на нас внимания, ибо уткнулись взглядом в свои смартфоны. «Сиди здесь, я скоро приду». «Нет, не бросай меня!» Хватаю его за ладонь. «Капец, наверняка я выгляжу жалко, но оставаться без него страшно. Дожила, блин». «Если бы я хотел тебя бросить, я бы сделал это ночью. Угомонись». Отлепляет мою руку и направляется в сторону парней. И, о чудо, один из них дает Потапову свой телефон. Это не может не радовать. Хотя огорчает то, как я посмотрю ему завтра в глаза. Это же какой надо быть идиоткой, чтобы забыть свой первый раз все, что было до него и после. Хотя если там было все так отвратно, как видится, мой мозг делает мне благое дело, блокирует ненужные воспоминания. «Все нормально, за нами подъедут». Перевожу взгляд на севшего рядом Потапова. «А если сейчас придет контролер, нас выгонят?» «Не придет. Они уже давно не ходят. На всех других станциях стоят турникеты. Без билета не выйдешь. Мы спрыгнем с перрона, не грузись». Хотелось бы сказать, что я не умею прыгать и вообще боюсь высоты, но мои думы прерывает громкое урчание живота. Не моего. Кушать хочешь? «Копеечка, кушать, денежка, раночка! Просил же, блядь!» «Что просил?» Молчит, сжимая руки в кулаке. «Ты злой, потому что голодный? У меня есть колбаса. Я не помню, как она оказалась в моей сумочке, но ее точно не было до клуба. Хочешь покушать?» Достаю из сумочки колбасу и протягиваю ему, на что он со злостью ее вырывает из моей руки. Думаешь, она не испортилась? Думаю, что продрастаться не самое страшное в нашей ситуации. Да, наверное. Но мы все же в поезде. Здесь есть туалет. И так быстро я не обосрусь, не переживай. Подносит ко рту колбасу и откусывает огромный кусок. Несмотря на то, что Потапов, как всегда, хмурит лоб, выглядит он немного забавно. Вроде бы и надо отвернуться, но не пялиться на него не получается. А как колбаса появилась у меня в сумке? Ты ее украла. Капец. Как я от такого отмоюсь? И из-за этого мы убегали? Если бы. Давай не сейчас, я же просил. Ладно. А можно еще один вопрос? Попробуй. А нам долго ехать? 20 минут. Закрываю глаза и принимаюсь мечтать о душе и мягкой постели. Всего 20 минут, и я окажусь в чьей-то машине, которая привезет меня к дому. Разве я могла подумать, что буду о таком мечтать? Знаю, что с моей стороны наглость опустить голову на плечо Потапова, но внезапно так захотелось спать, что уже совершенно пофиг на правила приличия.